Рапорт. Начальнику объекта Высокое, оберст-лейтенанту Хользину. Докладываю вам, что сегодня ночью в 03:40 часовыми поста номер 4 Карлом Фюнхелем и Лоренцем Весселем было замечено движение в районе проволочных заграждений. Об этом они доложили по телефону в караульное помещение, и мною немедленно было поднято по тревоге дежурное подразделение, которое скрытно выдвинулось на пост номер 4. Одновременно организован подъем караульной роты, выдвинуты пулеметные расчеты на соседние посты и приведен в боевую готовность расчет минометной батареи. В 03:50 прибывшим на пост номер 4 командиром взвода охраны лейтенантом Рихардом Рольфом было зафиксировано движение солдат противника в сторону поста. По диверсантам был открыт ружейно-пулеметный огонь и выпущено порядка 30 мин. Невзирая на потери, нападавшие, открыв массированный ружейно-пулеметный огонь, атаковали пост. Лейтенант Рольф был убит, и командование принял на себя оберфельдфебель Петерс. Благодаря фланговому огню пулеметов соседних постов и своевременно прибывшему подкреплению, атака противника была отбита с большими для него потерями. Прибыв на пост номер 4, я отдал приказ об усилении его обороны, оказании помощи раненым и организации преследования отступивших диверсантов. С этой целью, по согласованию с близлежащими частями и подразделениями комендатуры района, нами высланы группы для блокирования путей вероятного отхода нападавших и их последующего уничтожения. При осмотре поля боя нами обнаружено 17 погибших диверсантов, один станковый и два ручных пулемета, три автомата и 9 винтовок. Подобрано 18 ручных гранат и 20 килограммов взрывчатки. Исходя из снаряжения нападавших, можно с уверенностью предположить, что основной их целью являлись склады с артиллерийскими боеприпасами. Наши потери составляют: убит один офицер, 4 солдат, ранено 5 солдат. Командир роты охраны объекта Высокая, обер-лейтенант Август фон Зоммер. На следующий день. Лай собак первым услышал Демченко. Он шел в головном дозоре. Остановился и подал условный сигнал. Бойцы тотчас попадали на землю и ощетинились стволами во все стороны. А я поспешил к Якову. Что там? Собаки гавчат где-то. Далеко? Ну, прилично. Да вот они. Да, лай собак слышался уже явственно. И самое хреновое, он приближался. Но тут было чего почесать репу. Лай слышался со стороны, в которой нас не было. То есть собаки идут не по нашему следу. Выходит, что так. А почему же? Прикидывая возможные варианты, где-то в паре тройки верст справа от нас имеется дорога. Не шоссе, конечно, но машины там иногда проезжают. Мы их слышали. Стало быть, немцы там быть могут. А вот слева, почти вплотную к нам, болото. И весьма немаленькое. Лезть туда себе дороже встанет. Уйти вправо? Ну, в принципе, можно. Только там с лесом фиговато. Мало его, попросту говоря. Пробовали уже, ну его нафиг, такой лес. Идти назад? Не факт, что собаки не возьмут уже наш след. Плохо это. А кого они там гонят? Ну уж точно, не на медведя охоту устроили. Там могут быть свои. Они уходят от погони, стало быть, их меньше. А вот азарт, который был возник у моих бойцов, потихоньку угасает. Если не использовать этот козырь сейчас, то скоро данный азарт утихнет. Совсем, словно никогда и не существовал. Резюме? Бой надо принимать. Укусим и отойдем, заодно и погоню с толку собьем. Особенно если по собачкам пройдемся из пулемета. Но здесь позиция хреновая. А вот на полверсты назад самое то. Так, бойцы, слушай мою команду. давным-давно вперед. Смотри, Макс, Сергеич присаживается на камень. Что ты можешь сказать об этом месте? Оглядываюсь. Обычный пейзаж. Неглубокий распадок между двумя холмиками. Узкая тропинка, идущая по дну. Ничего особенного. Так и отвечаю своему собеседнику. Хорошо, кивает он. Усложняю вопрос. Есть у тебя задача не пропустить противника или существенно снизить темп его продвижения. Врагов примерно взвод. Ваши силы 5 человек, считая тебя самого. Вооружение? Наши и нападающих? А откуда же я знаю за врагов-то? Они мне чего-то не предоставили от чего-то. А у тебя есть 1 пулемет и 5 винтовок. Бонус 1 снайперка. Гранаты носимый БК. Думай. Оглядываю распадок еще раз. Ну, для пулемета позиция есть на выходе, там, где мы сейчас сидим. Стрелков расположу на левом фланге. Там укрытия хорошие, сразу и не просекут. Да и все, пожалуй. Рисуя на песке схему, комментирую свои художества. Понятненько. Мой учитель разглядывает рисунок. Ага. Ну, 10 минут ты выиграл. Поздравляю. А что будет дальше? Атаковать пулемет в лоб они не станут. Отойдут, разведают местность. А ты, стало быть, за это время и смотаешься. Только, Максим, с чего ты взял, что они отойдут? Переть на пулемет в лобешник? Они там что, коллективно белены объелись? А при чем тут белена? Залягут, накроют позицию пулемета сосредоточенным огнем. Под прикрытием огня обойдут тебя с правого фланга. Там же стрелков нет. И все. Списывай пулемет. Могут и вовсе рвануть на твоих стрелков. Их мало, а пулемет с фланга они временно своими ручниками нейтрализуют. Во всяком случае, прицельно он стрелять не сможет. Стало быть, помешать сильно не сумеет. И заметь, это я только 2 возможных варианта назвал. А их больше может быть. А у них и пулемет есть. Могут быть. Взвод — это же не только стрелки с винтовками. Запросто и миномет приволокут, если надо будет. Ты им прямо подыгрываешь. Ага. В жизни, друг мой Ситный, еще и не такие фокусы выплывают. Вот притащат они утес. Сильно тебе помогут эти кочки и пенечки. Их и ПК распилит, не особо затрудняясь. А уж этот-то агрегат. Как фрезой по венику. Ну, хрен его знает тогда. Думать надо. Думать, Максим, надобно сразу. Потом времени на это не дадут. Не лучше это делать заранее, пока над головой не свищет. Вот как сейчас, например. Легко ему сказать, думай. Сам он какой злодей. Стреляный волк, да не единожды. Оттого и такой хитрый. То-то сейчас и потешается. Думай.